Не знаю почему, но я безумно разозлилась на Артура за то, как он резко вывалил на Галю подробности преступления, о котором она даже не догадывалась, в этом я уверена. Ее просто прошило этой новостью, как раскаленным копьем, вонзившимся в макушку и застрявшим в животе. Тонкое тело выгнулось от боли, потом ее скрючило, и Галя застонала в голос. А я ощутила ее боль. Ведь за несколько предыдущих минут мы внезапно сблизились, и мне даже стало жаль, что я сбежала с той дурацкой вечеринки, и этого не произошло раньше. Она не видела меня там, и я не собиралась признаваться. Не во мне же дело. Немного странно было то, как близко к сердцу Галя восприняла известие о смерти Дины, если они не были подругами. Будь иначе, она ведь показала бы Дине свои рисунки. Я попыталась объяснить ее болезненную реакцию тем, что художники все чувствуют более обостренно, и, возможно, ее воображение мгновенно нарисовало чудовищную картину, которая привела Галю в такой ужас. Не слова Артура, а собственное видение. Не дав ей толком прийти в себя, Логов уже ловко вытянул из Гали, что на вписку ее пригласил какой-то Макс. Раньше он тоже учился в их колледже, только на отделении дизайна, и жил в этой общаге. Но потом почему-то все бросил и устроился продавцом в магазин «Художник». На проспекте Мира вроде, я там не была, поближе закупаюсь. Как фамилия Максима? Теперь Галя смотрела на Артура, как на тигра, который пытается прикинуться ласковым котом и даже готов потеряться о твою руку, но уже ясно, что в любой момент может отхапать голову. Она кусала губы, такие крупные, точно в ней текла африканская кровь. И мне увиделось, как впивался в них тот, с кем она совокуплялась у всех на глазах. Хоть это она помнила? Что с ней случилось там? Отчего снесло крышу? Галя ведь не походила на дешевую подстилку. Мне даже хотелось поболтать с ней подольше, только не о том, что приходилось выпытывать сейчас. «Вершинин», — проговорила она, покопавшись в памяти. «У нас его все Верхушкой звали». Записав примерный адрес магазина, где Макс теперь работал, Артур вернулся к Дине и начал выпытывать, не жаловалась ли она на что-то, не опасалась ли кого. Хотя это было лишним. Я же читала их переписку, а вне ВК они не общались. Но Галя удивила меня. Прищурившись, будто разглядывала нечто очень мелкое или далекое, она вдруг медленно произнесла. Дина как-то написала, что ненавидит свою мачеху, вторую жену ее папаши. Та все пыталась с ней подружиться, а Дину это бесило просто жутко. Хотя с чего бы, да? Если бы наоборот, та тетка не давала ей общаться с отцом, тогда понятно, а так-то? Артур вопросительно взглянул на меня, но я не читала такого в переписке. Он перевел взгляд на Галю. Это сообщение сохранилось? «Не, она сразу удалила его, но я успела прочитать». «Почему удалила?» Она пожала плечами. «Откуда я знаю? Может, решила, что перешла грань? Вспомнила, что мы увидимся на вписке? Одно дело откровенничать с виртуальным другом, если вы точно никогда не встретитесь. А тут уж вроде как слишком много личного. Но она поняла, что вы успели прочитать? Так это же видно. Тогда какой смысл удалять?» Галя вся так и дернулась. «Да не знаю я. Может, испугалась. Вдруг я это как-то против нее использую. Поделюсь с кем-то». «А вы стали бы делиться?» «С кем?» — протянула Галя с презрением. «Кому это интересно? У нас с ней общих френдов даже не было». «С Максом она была знакома раньше?» «Ни раньше, ни потом. Макс мне сообщил об этой вписке, а я уже Дину пригласила. Черт бы меня побрал!» Чтобы она не принялась казнить себя, Артур быстро закинул новый вопрос. «Дина не опасалась, что мать может прочитать ее переписку с вами или с кем-то еще?» Это действительно отвлекло Галю. Она всерьез задумалась. Потом покачала головой. На мать она никогда не жаловалась. Вроде у них все нормально было. А про бойфренда матери Дина ничего не говорила? Что он типа приставал к ней или что-нибудь в этом роде? Нет. Только раз упомянула, что мать с любовником в ресторан отправилась. Но это было сказано вскользь, без обиды. Просто речь зашла, я уже не помню с чего». Несколько мгновений Артур испытующе смотрел на Галю, кусающую губы, потом выключил диктофон. «Хорошо. Спасибо, что уделили нам время». Поднявшись, он, как обычно, положил перед ней свою визитку. «Ну, узнаете, да?» «Если что-то вспомню», — кивнула Галя. «Ладно, только ни черта я не вспомню. Я там обкурилась до того, что потом чуть все кишки не выблевала. Только в самом начале мы с Диной перебросились пару слов, а потом кто-то мне косяк предложил, и все, провал. Надеюсь, тот парень был в презервативе», — подумала я. «А то она и не вспомнит, от кого залетела, если что. Гадость». Но почему-то мне стало легче от того, что Галя неосознанно пошла на публичный секс. Устроить такое шоу сознательно — это было бы уже совсем мерзко. Свой номер я ей не оставила, ведь она даже не поинтересовалась, как меня зовут. Хотя, чему удивляться, я же пришла со следователем. В ее глазах я и была ищейкой, хоть и любила аниме. Может, у Гали имелись свои счеты с системой правопорядка? На крыльце общежития Артур поднял глаза к небу, точно ждал подсказки. Куда сначала? К этому Максу или к мачехе Дины? Мне казалось, что мачеха — ложный ход, ведь она пыталась не избавиться от Дины, а наладить с ней отношения. Кто же убивает того, с кем хочет подружиться? Может, ее и стоило проверить, но это не было первостепенным делом. «Пошлю к ней Овчинникова», — решил Артур, выслушав меня. «Пусть выяснит, что там за тайны мадридского двора. А нам еще на Арбат надо наведаться». Он взглянул на часы. Было слишком рано, зимой художники в это время еще не собираются. Мы вполне успевали заскочить в магазин «Художник» и потолковать с этим Максом. «Почему ты не поручил мачеху Никите?» — спросила я, когда мы отъехали от общежития. «Считаешь, что он еще не готов к самостоятельной работе?» Артур повернулся ко мне. На его лице было искреннее изумление. Несколько раз моргнув, он пробормотал. «Вот веришь, нет? Я даже не вспомнил про Ивашина. Для меня ты главный помощник. И опера на подхвате, с ними я уже привык работать. А мальчишка вылетает из памяти». «Я не скажу ему», — заверила я, опередив его просьбу. «Спасибо. Это не очень порядочно с моей стороны». «Да уж. Но я понимаю. Никита еще по-настоящему не стал твоей правой рукой. Не прирос, да?» Он вздохнул. «Мне его чертовски жаль. Когда вспоминаю, конечно». «Из-за глаза? Что?» «А, нет. Это не самое трудное для него. А вот остаться одному в таком возрасте. Совсем одному. Тоска смертная. Я-то знаю». «Я тоже». «Ты не одна!» — возмутился Артур. «У тебя есть я. Разве же это не прекрасно?» Ему удалось-таки меня рассмешить, и он сам встрепенулся от моего смешка, заговорил так оживленно, точно мы уже напали на след, а не бродили в чистом поле, пытаясь поймать то, не зная что. «На самом деле, мне кажется, что Макс Вершинин не тот, кто нам нужен. Он ведь Галин знакомый. С Диной у него никаких отношений не было. Допустим, они встретились на вписке и такое несусветное притяжение испытали, что уединились в ванной. Кстати, надо сравнить его ДНК с анализом того драгоценного вещества, которое Коршун изъял из презерватива в раковине. Но какая надобность ему потом насиловать Дину, да еще зверским способом? Он же получил то, что хотел. И потом расчленение. Почему-то мне кажется, это не попытка спрятать труп, а выплеск ярости. Причем застарелой, накопившейся. А Дина с Максом, как уверяет Галя, даже не были знакомы до вечеринки в Загорянке. И еще не факт, что там пересеклись. Может, это вовсе не он сделал ее довольной, как слон. Мы уже выехали на проспект Мира, который всегда необъяснимо мне нравился. Был здесь даже один особый дом. С самого детства, проезжая мимо него, я воображала, что живу в этом монументальном здании сталинской постройки. Наверняка здесь были огромные квартиры. Может, каждая комната как наши три. Еще маленькой я представляла, как кружу по залитому солнцем пространству, ограниченному метровой толщины стенами, не пропускающими шума оживленной магистрали, а мама хлопает в ладоши, любуясь мной. Я обещала подарить ей квартиру в этом доме. Заметив, как я оглянулась на него, Артур спросил: Кого-то увидела? Нет. Я закрыла глаза. Меня вообще поражает, когда встречается знакомый на улице. В Москве-то. Но можешь себе представить, однажды... Я слушала его вполуха, ругая себя за то, что даже не полюбопытствовала, с кем развлекалась Дина в ванной. Не заинтересовала это меня в тот момент. Пренебрегла. Паршивый из меня свидетель. Быть в двух шагах от предполагаемого преступника и не взглянуть на него? Ну кто еще на такое способен? А вот и наш магазинчик. Артур выключил навигатор, бодро пообещавший, что они еще встретятся в финале. Представляю, сколько здесь стоит аренда. Вершинин всего лишь продавец. Это верно. Да и Дина не миллионерша. Это убийство не имеет экономической основы. Вытащив ключ из зажигания, он повернулся ко мне. Эти девчонки. Галя, Дина. Ты могла бы с ними подружиться, если бы вы встретились при других обстоятельствах. В его голосе мне послышалась ревность. Точно нас обоих отбросило в детство, когда каждому хочется быть единственным другом. И я легко солгала, чтобы успокоить его. Не думаю. Сейчас все любят аниме. Это еще не повод становиться друзьями. Он так трогательно просиял, и я порадовалась, что не сказала правды. Иногда мне очень не хватает подруги.